Глава седьмая. «С чего же все началось?» — задал сам себе вопрос генерал Чумаков. Привычка искать несколько отвлеченные подступы к проблеме, которой занята его мысль, осталась у Федора Ксенофонтовича со времен бдений над академическими программами. Сейчас Чумаков сидел на скамеечке под сенью клена во дворе штаба округа и размышлял. За решетчатыми воротами на Санцепёке он видел свою эмку, возле которой возился перед дальней дорогой в Крашаны красноармеец Манджура. Полковник Карпухин еще где-то бегал по отделам штаба, утрясая и согласовывая многочисленные вопросы, связанные с укомплектованием корпуса личным составом, расквартированием частей, снабжением. И Чумакову ничего не оставалось, как терпеливо коротать время в размышлениях. Ибо, если говорить по чести, он сам тоже должен был заниматься этими важными делами, но вникнуть в них еще не успел. Недавняя беседа с генералом армии Павловым натолкнула его на мысль о том, что свое знакомство с работниками штаба корпуса, а возможно и командирами частей, он начнет с доклада. Именно с самого элементарного доклада о том, что такое фашистская Германия, почему сейчас с ее стороны нависла военная угроза. Конечно, проще простого напоминать о боеготовности приказами и требовательностью. Но совсем другое дело, когда люди будут глубинно понимать, что война действительно неизбежна, будут видеть истоки этой неизбежности. Да, он сделает доклад. Инструктивный. Пусть затем командиры повторят его перед своими подчиненными. Федор Ксенофонтович достал из планшетки тетрадь, выдернул из кожаного гнезда карандаш и, набрасывая тезисы, словно окунулся в мир давно отшумевших событий, звучавших в его памяти после Академии свежо, картинно и рельефно, хотя на чистую бумагу ложились только краткие заметки. Оглянулся на тот этап Первой мировой войны, когда стенания измученных народов стали заглушать гром пушек, а революционный шторм сотрясать троны правительства. Это привело к тому, что в ноябре 1918 года в Компьенском лесу под Парижем в вагоне главнокомандующего союзными вооруженными силами маршала Фоша было подписано перемирие между Германией и союзными державами. А в июне 1919 года мир узнал о Версальском договоре, согласно которому Германия лишалась всех колоний. После Версаля вспыхивали жестокие дебаты в парламентах государств, которые считали себя обделенными. Спешно создавался на границах Советской России санитарный кордон из малых стран с реакционными правительствами. Итак, Версальская система явилась причиной нового раздора. «Что же потом?» – задумался Чумаков. «Потом?» Капиталистический мир был захлестнут общим кризисом. Таков результат Первой мировой войны и победы Великого Октября. Потерпевшие крушение Германия, а также обиженные при дележе военной добычи Италия и Япония, начали требовать нового передела мира. Старые же колониальные державы, Англия и Франция, и наиболее молодая, но могучая капиталистическая страна, Соединенные Штаты Америки, не только не собирались потесниться, а и сами были не прочь прихватить новые территории. Завязывалась ожесточенная тяжба за мировое господство. А рядом вставало на ноги советское государство. Буржуазный мир с особой силой почувствовал, что он давным-давно хромает на оба колена и никогда не был царством разума и свободы. А большевизм вознесясь над планетой, все больше разжигал зовущее пламя неугасимого духа свободы и с героическим непокорством дерзостно утверждал начало новых начал. Это был еще невиданный историей вызов старому миру. Миру, который готов был служить Богу и Мамоне, лишь бы леденящий вихрь революции не нарушал его мнимого благополучия. Старому миру чудилось, что большевики без разбора крушат верования, обретенные человечеством в тысячелетних исканиях, уничтожают религию с ее вечной скорбью и надеждами на откровение, с ее символами, олицетворяющими все прошлое. Столько великих мыслителей всех времен посвятили свою жизнь созданию мира понимания, священных законов бытия и собственности, а теперь в России поднялась в сумерках безумие чернь, чтобы разрушить все, не дав взамен ничего. Старый мир не мог с этим мириться. Надо было удушить Россию, пылавшую в огне гражданской войны. Федор Ксенофонтович вдруг почувствовал, что мысль его застопорилась. Он взглянул в сторону решетчатых ворот и увидел красноармейца Манжуру, который напряженно смотрел на него, не решаясь побеспокоить. — Вы что-то хотите сказать? Манжура вытянулся и, печатая шаг, подошел ближе, вскинув правую руку к пилотке и, прищелкнув каблуками, со смущением попросил. «Товарищ генерал, разрешите пойти пообедать, а то ехать далеко». «Конечно, пообедайте». Федор Ксенофонтович с упреком подумал о полковнике Карпухине, который должен был позаботиться о шофере. «Куда вы пойдете?» «Столовая тут, рядом». «А деньги у вас есть?» «Есть, товарищ генерал». Манжура ушел. Федор Ксенофонтович снова окунулся в прошлое. Шло время, утверждая правду и разоблачая ложь. Могучий процесс истории с жестокой закономерностью до рокового предела сжимал пружины социальных противоречий старого мира. Над Европой стала всходить черная планета новой войны. Дельцы и политики в высоких рангах государственных деятелей молебственно воздевали к черной планете руки, алчно указуя перстами на восток. Притязания лишили сна многих правителей. Они без устали размышляли и рассуждали о желаемых приобретениях, не заботясь о том, что грядут потери. Иные с притворной восторженностью протягивали друг другу руки, пряча за спиной отравленный кинжал. По произволу деспотов утверждались дурные законы. Продажность и алчность развращали целые государства. Таковы, в общем, краски, которые история спешно наносила на гнилое полотно диорамы межгосударственных взаимоотношений в буржуазном мире. О, Германия! Поверженная в Первую мировую войну, она уже тогда носила в своем растерзанном теле бациллы реваншистского брожения. «Нет, нет, надо ехать только на озера», — услышал невдалеке от себя Федор Ксенофонтович. «Ни на свислочи, ни на птичи не клюет». Он оглянулся и увидел в тени под соседним кленом дымивших папиросами командиров и понял, что разговор у них идет о завтрашней рыбалке. «Ох, братцы, а на Нарочи что делается?» — оживленно начал рассказывать майор с медным от загара лицом. «Судак свирепствует. В прошлое воскресенье меня чуть кондрашка не хватило. Это же ужас! Никакая леска не выдерживает». «До Нарочи далеко», — спокойно заметил высокий и длиннорукий старший политрук в кавалерийской форме. «Треба, хлопцы, базироваться на лесных бочагах». Кто-то из рыбаков заметил незнакомого генерала, и они, переморгнувшись, отошли к огорчению Чумакова подальше. Федор Ксенофонтович тоже любил побаловаться рыбалкой. И ему было интересно узнать, какие же здесь виды на рыбную ловлю. Напряг слух, даже подвинулся на край скамейки. Но теперь до него доносилось только бормотание. То приглушенное, то временами возвышавшееся. И он вдруг уловил в слившемся воедино течении мужских голосов какой-то ритм. А еще через мгновение сквозь этот ритм пробилась мелодия, будто рыбаки с закрытыми ртами гундосили, повторяя одну и ту же знакомую песенную строку. «Калинка, калинка, калинка моя!» И опять «Калинка, калинка, калинка моя!» Калинка вдруг замерла. Командиры, бросая в урну окурки, потянулись друг за другом со двора. «Устал я», — подумал Федор Ксенофонтович, и вспомнил комнатку в академическом общежитии, в которой ютились они когда-то с Ольгой. Вот там, в пору многочасовых сидений над книгами перед экзаменами, он заметил за собой эту странность — улавливать в человеческих голосах музыку. Однажды Федор Ксенофонтович корпел, кажется, над схемой сражений при Гросс-Эггерсдорфе, когда в Семилетней войне в кампании 1757 года русская армия преподнесла первый хороший урок Фридриху II. Чертил расположение русских и прусских войск, размышлял о том, как оформлялась и развивалась линейная тактика. Рядом на диване сидела вышивая Ольга. Видя, что он работает только карандашом и линейкой, она о чем-то начала рассказывать, а он, занятый своим, никак не мог вникнуть в смысл ее слов, хотя милый голос Ольги журчал безумолчно. И вдруг его слуха коснулась песни. Он явственно различил, как говорок жены выливается в прозрачное сопрано, и будто где-то рядом начали выбивать серебряные молоточки. «Ах, вы сени мои, сени новые мои!» Пораженный Федор Ксенофонтович усмехнулся про себя и отложил карандаш, полагая, что дозанимался до галлюцинации. А в неумолчном говоре жены опять послышалась знакомая мелодия. «Ах, вы сени мои, сени новые мои!» И он тут же, раскинув руки до хруста в плечах, подпел ей «Сени новые кленовые». Ольга подняла на него удивленные глаза, потом заулыбалась и с нежностью сказала: «Бедненький, утомился мой академик». А ему опять в ее голосе послышалось «Ах вы сени мои сени». Потом он стал замечать, что почти у каждого человека речь окрашена в определенной интонации, и если в них вслушаться, не вникая в смысл слов, то рождается музыка, иногда известная или сходная с чем-то знакомым, а чаще совершенно новая. И умея он записывать музыку, наверное, получалось бы что-то своеобразное. И дочка Ирина, когда выросла, впитала в свой говор мамины «Ах, вы сени». В голосе же Нила Игнатовича, если вслушаться, иногда прорывается мелодия «Взвейтесь, соколы, орлами». Воспоминание о профессоре Романове вернуло его к мысли о докладе, который он задумал. И Федор Ксенофонтович, просмотрев в блокноте последние наброски, оборвавшийся с вторжением рыбаков, снова стал размышлять. Да, история, как и оперативное искусство, стихия, в которой мысль Чумакова парит свободно и легко. Реваншизм правящих кругов Германии сразу после Первой мировой войны породил фашистские организации. В 1919 году появилась гитлеровская, наименовавшая себя национал-социалистской. Финансовые воротилы Америки и Англии оказавшись в удушливой атмосфере экономического кризиса, быстро уловили, что германская монополистическая буржуазия, мечтая о реванше, жаждет золотого ливня кредитов для своей ослабленной военной промышленности. И пролился золотой дождь долларов и фунтов стерлингов над Германией. Сквозь этот ливень и шум железных всходов слух разума мог различить, как в ворота Европы стучится новая война. В 1930 году советскому правительству стало известно о вояже германского банкира Шахта в Америку, где он убеждал тамошних финансовых тузов в целесообразности установления в Германии фашистской диктатуры. Через год советские дипломаты узнали, что в Гарцбурге состоялось сборище за правил германской экономики, политики и армии, где было принято решение передать власть в их государстве фашистам. Итак, Германия была подведена к краю пропасти. «Манжура!» — вдруг раздался за воротами голос Карпухина. Федор Ксенофонтович посмотрел в ту сторону и увидел возле эмки полковника. Он огляделся по сторонам, затем подошел к Чумакову и недовольно сказал: «Куда ты, шофер, запропастился?» «Ушел обедать. Мог подождать. Я разрешил. Боец должен быть сыт. А что, можно уже ехать?» — Нет, — ответил смутившийся Карпухин, — надо подскочить к дому Красной Армии и вытащить совещание артснабженца. В это время у машины замаячил Манжура. — Я прошу вас потерпеть, Федор Ксенофонтович, — извинительно сказал Карпухин, оглядываясь на легковушку. — Дел не в проворот, чтоб потом не приезжать. — Хорошо, хорошо, — согласился Чумаков, стараясь не потерять главные нити своих размышлений. Да, но как же с Версальским договором, ограничивающим Германию в праве создавать крупные вооруженные силы? А его начали топтать еще в 1932 году, когда Соединенные Штаты Америки, Англия, Франция и Германия подписали соглашение, которое разрешало последней иметь вооружения, равные со своими партнерами. Затем состоялись новые политические акции, направленные на укрепление Германии. Весной 1933 года по инициативе фашистского диктатора Италии Бенито Муссолини на повестку дня встал Пакт Четырех, который должен был создать объединенный фронт Германии, Англии, Франции и Италии против Советского Союза. 15 июня 1933 года пакт согласия и сотрудничества четырех держав был подписан. К счастью, английские и французские парламенты, увязшие в сложных внутренних раздорах, не ратифицировали его. Германия обиделась на своих партнеров и вышла из Лиги наций, тут же заключив соглашение с Панской Польшей, мечтавшей о завоевании Украины. Версальский договор в результате политики Соединенных Штатов, Англии и Франции постепенно превращался в мыльный пузырь. Осенью 1937 года член английского кабинета лорд Галифакс отбывает в Германию на охоту. От имени нового премьера Чемберлена ведет там секретные переговоры с Гитлером, предлагая ему вернуться к созданию направленного против СССР Пакта Четырех. Переговоры продолжались в Лондоне, Париже, Вашингтоне, Берлине. Вскоре пала Австрия, став областью Германского Рейха. Потом поползло по Европе зловоние Мюнхенского сговора. Подошел полковник Карпухин с бумагами-заявками, которые требовалось подписать, и Федор Ксенофонтович спрятал тетрадь в планшетку. Мог ли он знать, что не суждено ему подняться на трибуну для задуманного им доклада?